Глава 18. Тишина. Покой. Боль почти исчезла. Сильная кровопотеря. Холодно. Мысли были короткими и отрывистыми. На длинные просто не хватало сил. Я держался за остатки своей жизни и ждал возвращения первородной. Она должна была вернуться за своим верным слугой. Я хотел услышать ее перед смертью. Пусть даже она не примет меня в сон своих голосов. Я должен был услышать. Кровь медленно текла изо рта. В груди была здоровенная дыра от прощального подарка Халзара. Я уже давно не дышал, потому что остатки моих легких были размазаны по камням рядом со мной. Сознание цеплялось за остатки энергии. Тело уже не могло генерировать собственную силу, а всех резервных источников я был лишен. Почему? Я ждал. 6 веков служения тьме научили меня терпению. Иногда приказы Халзара приходилось выполнять годами или даже десятками лет. Предвечная неторопливо, но она всегда добивалась своего. Значит, время еще не настало. Соленая жидкость заполнила рот, и я чуть не захлебнулся. Смешно. Захлебнуться собственной кровью, когда от твоего тела осталась только еле живая половина, и ты умираешь от кровопотери. Я ждал. Тело медленно остывало. Сердце давно остановилось. Сознание теплилось только за счет остатков энергии ядра, но и этот резерв подходил к концу. Тишина. Самое страшное, что может ждать адепта первородной за порогом жизни, это тишина. Многие мои братья давали обеты молчания и хранили свои голоса для нашей покровительницы. Десятки и сотни лет, чтобы потом подарить их предвечной и раствориться в этих звуках без остатка. Но это был явно не мой случай. Первородная покинула меня, забрав все дарованные силы и оставив меня одного. Что это могло означать? Я не справился? Не оправдал доверия госпожи и потерял возможность встретиться с ней после смерти? Возможность, ради которой я жил все это время? Неприятные мысли кольнули остатки разума, а на окровавленных губах дрогнула улыбка. Не справился. Жаль. Интерес, внимание, настороженность, недоверие, голод. Пустота была рядом. Она рассматривала мое неподвижное тело и пульсировала примитивными инстинктами. Они были настолько просты, что у меня складывалось четкое ощущение, что рядом находится маленький ребенок. Никаких излишеств, никаких сложностей. Надежда, вопрос, опасение, неуверенность, голод. Забавно. Огромный океан непонятной энергии явно был заинтересован, но не понимал, как действовать дальше. Это мог быть очень интересный опыт, но уже не для меня. Что-то изменилось в окружающем пространстве. Пустота решилась сделать первый шаг. Остатки установленных еще в прошлом мире барьеров рухнули, и ко мне потянулись ручейки незнакомой энергии. Нет. Прости, дитя, но я не могу ответить на твой зов. Я уже сделал свой выбор. Разум превратился в идеальную сферу. Робкие попытки незнакомой энергии найти лазейки в моей защите остались безрезультатными. Я был уверен, что настолько тонкие манипуляции даются незнакомой стихии очень тяжело, и мне было жаль отвергать эту помощь. Темнота. Это то, чего невозможно лишить адепта предвечной, даже если тьма от него отвернется. Таков закон мироздания. Даже если разум сгорает в огне или вспышке света, сознание неизбежно погружается во тьму, прежде чем идти дальше. И сейчас настало мое время. «Нет!» — наконец прозвучали в темноте голоса предвечной, и я сумел найти силы, чтобы счастливо улыбнуться. «Я не приму тебя, Халрат. Можешь считать, что это была шутка скучающей стихии. Ты недостоин стать одним из моих голосов и никогда не был достоин. Пусть так, — подумал я. Значит, моя вера была недостаточно крепка. Ее не было, — рассмеялась предвечная. Никогда не было. Я использовала тебя, чтобы разобраться с Халзаром. Больше ты мне не нужен. Я рад, — послал короткую мысль я. «Все не зря. Ты умираешь, Халрат», — холодно произнесла первородная. «Без шанса на посмертие или перерождение. Хочешь что-нибудь сказать напоследок?» «Я счастлив. Максимально кратко передал я свои ощущения и, наконец-то, отпустил вожжи контроля над защитой своего разума. Бродившие рядом нити пустоты тут же активизировались, но замерли на границе моего ядра. Я еще ощущал их касание и осторожный интерес, но это уже было неважно. Я обрел покой. «Халрат!» — хлестко воскликнула тьма, бурлившая вокруг меня. В голосах предвечной мне почудилось волнение или недовольство. Их было слишком много, чтобы понять, а мне уже не хотелось в этом разбираться. «Это я приказала Халзару уничтожить храм и всех твоих братьев». «Значит, так было нужно», — безразлично подумал я. Впервые в жизни мне не хотелось говорить со своей госпожой. Мне хотелось уйти и остаться в темноте навсегда, но я не мог этого сделать. Голоса первородные держали меня крепче любых оков. Я не пытался вырваться, просто ждал и смотрел. Пустота присоединилась к тьме. Две силы начали окутывать мое тело странным коконом силы. Я наблюдал за этим со стороны. Возможно, стихии решили как-то использовать остатки моего тела. Так было даже лучше. У меня не останется привязки к реальности, и уже никто не сможет меня побеспокоить. «Я использовала тебя», — насмешливо прошептала первородная. «Уничтожила все, что тебе было дорого». Передала Криону знания Халзара и толкнула твоего создателя на путь хаоса. Всю свою жизнь ты провел во лжи, в глупой уверенности, что твои дела имеют для меня какое-то значение. Глупый маленький Халрат, такой доверчивый и наивный. Я ничего не ответил. Искра сознания гасла. Думать становилось все сложнее, потому что любая сила имеет свои границы. Даже первородная не могла держать меня на границе бесконечно. Я должен был сделать шаг вперед, рано или поздно. «Оглянись, мальчик!» — ласково прошептала тьма. «Тебя предали. Я тебе предала. Я оставила тебя умирать одного. Бросила на съедение десятой силе. Неужели тебе не хочется восстановить справедливость? Я чувствую, что пустота заинтересована в тебе». Ты можешь взять ее силу. Достаточно просто захотеть. «Никогда!» — неожиданно четко подумал я. Эта мысль несла в себе столько энергии, что даже губы на моем мертвом лице слегка шевельнулись, повторяя это слово. «Я никогда не предам свою веру. Никогда не предам тебя, госпожа!» Нити пустоты неожиданно шевельнулись и поползли прочь. Я ощутил со стороны океана энергии новую волну эмоций. Легкую грусть, удивление, восторг, ожидание, обиду, радость. Такой противоречивый коктейль сбивал с толку и без того ничего не соображающие остатки сознания. «Ты обязан это сделать, Мхевари!» — взревела тысячами голосов темнота. «Я приказываю тебе!» «Никогда!» — повторил я. «Халрат!» — воскликнула моя покровительница, но я уже не слышал ее. В моем сознании гремела прощальная молитва. Первая из тех, что учат неофиты тьмы. Рывок. Я почувствовал себя беспечной рыбой, которая сходу заглотила крючок. Не крючок даже, а настоящий крюк. И висел он не на удочке, а на пролетающем мимо спортивном флайере. Ощущения были соответствующие. Темная площадка, океан пустоты, остатки рун темного наречия — все слилось в единую полосу, а потом смялось в бесформенный ком и исчезло. Долгую секунду я находился в благословенной темноте. Это была моя награда за праведную жизнь на благо предвечной. Ее подарок своему слуге перед его возвращением. Дикая, ослепляющая боль скрутила внутренности. Я катался по изувеченной площадке и выл в голос, чтобы как-то избавиться хотя бы от части своих ощущений. Так больно мне не было еще никогда в жизни. В каждую клетку моего тела вколачивали раскаленные гвозди. Энергосистема организма рвалась на части. Ее растягивала в разные стороны непонятная сила, словно пытаясь натянуть на здоровенный шар обычную резинку для волос. Я не видел ничего вокруг. На зубах скрипел песок. Глаза я даже боялся открывать, потому что был абсолютно уверен, что выбью их собственными руками, которые дергались в конвульсиях и совершенно меня не слушались. В какой-то момент я рухнул лицом в холодную жижу. В голове мелькнула мысль о происхождении найденной лужи, но я тут же вымел ее прочь. А секунду спустя жижа шевельнулась и полезла в дыру в моей груди. Отвратительное чувство, словно в тебя забирается несколько литров ледяного желе, которое до этого валялось на земле и собрало в себя всю возможную дрянь со всей округи. Но это было уже не так больно. Я почти мог нормально соображать и даже кое-что видел вокруг. Темнота перестала быть просто отсутствием света. В ней снова появилась тень предвечной. Я ощущал ее присутствие. Чувствовал легкое недовольство и разочарование своим слугой. Странно. Из-за пределов площадки накатили другие чувства. Они были проще, но в разы ярче и объемнее. Радость, надежда, ожидание, обещание, голод. Любой поток информации от океана пустоты заканчивался одинаково. Это выглядело довольно странно и постоянно сбивало с толку, однако, если адаптироваться, то все становилось относительно понятным. Я уже достаточно пришел в себя, чтобы вновь начала работать энергосистема моего организма. Предвечная вливала в нее просто запредельное количество силы, и я оживал прямо на глазах. Возможно, именно с этим была связана такая чудовищная боль. Скорость регенерации сказывалась на нервной системе моего тела не лучшим образом. Разум постепенно заполняла привычная тьма, и с каждой секундой становилось легче. Через пару минут я даже смог безболезненно вздохнуть. Все это время я следил за странной силой, которой меня собиралась отдать моя госпожа. Десятая стихия. Пустота. Очень странная и явно опасная сила. Она готова была уничтожить все на своем пути, но в то же время... В то же время она с интересом наблюдала за происходящим, словно видела нечто подобное впервые. Эта сила вела себя так, словно только что появилась в этом мире. Предвечная на ее фоне была умудренной миллионами лет жизни бабушкой, всезнающей, опытной и повидавшей все на свете. Я ощущал на себе внимание пустоты даже сквозь мощный фон первородной. Казалось, в этом месте собралась существенная часть моей покровительницы, но даже так она не могла полностью перекрыть доступ новой стихии. Что это было? Я потянулся навстречу новому ощущению и почувствовал мгновенный отклик. Сожаление, ожидание, грусть, голод. «Ты невероятно упрям, Халрат», закончив с восстановлением моего тела, произнесла у меня в сознании первородная. Сонм голосов звучал удивленно и недовольно одновременно. Неужели было так сложно отреагировать на ситуацию, как все нормальные люди? Я так и сделал. Пустота, едва в моем сознании прозвучали голоса первородной, испуганно отпрянула и почти исчезла. Только напрягая все силы, я мог рассмотреть наличие этой силы в моем разуме. Даже не рассмотреть, а скорее почувствовать эхо чужих эмоций. Любой из моих братьев поступил бы точно так же. «Надеюсь, нам никогда не придется это проверять», — ответила тьма. Стихия была очень близко, Настолько, что я почти поверил в свою смерть. Ты упустил свой шанс, Халрат. Мироздание не дает такие возможности дважды. Теперь тебе придется стать хранителем новой силы. Какой? Помимо воли, подумал я. Ты уже видел ее в деле, насмешливо ответила предвечная. Понимаю, что ты был немного не в форме, но пропустить появление силы, которая обеспечила тебе победу, было довольно сложно. В этот момент я вдруг отчетливо понял, что первородная не знает о моих ощущениях. Нет, это были не мои мысли. Ощущения приходили со стороны, словно кто-то тихо нашептывал мне страшные тайны через узкую щелку замочной скважины. Самое интересное, что вся эта информация словно бы висела в пустоте, и я никак не мог ей поделиться с кем-то. Ее словно не существовало. Зачем Крион ищет путь к этой силе, понимая, что время общения с покровительницей может быть сильно ограничено, а мне теперь снова придется окунуться в дела Зингара, спросил я. Я пришел к выводу, что он пытается добраться до нее очень давно. Почему? Крион всего лишь воплощение, ответила первородная. Ее голоса вдруг скачком удалились, а присутствие резко уменьшилось. Личина древнейшей стихии, которая никогда не сумеет выйти за рамки своей судьбы. Он не хочет смириться с этим. Халзар говорил, что они с братом ищут путь в миры хаоса, вспомнил я. Сказал, что они станут истинными богами и будут править мириадами миров. Мой первый сын перехитрил сам себя, печально ответила предвечная. Он не сумел устоять перед искушениями и потерял свою суть. Я не знаю, что ему обещали изначально, но после тысячи лет заточения сила хаоса уничтожила того Халзара, которого я когда-то сделала приемником своей силы. Возможно, он рассчитывал переждать и не смог этого сделать. В отличие от Криона, неприязненно подумал я. Владыка пространства и времени видит пути, уже на грани слышимости отозвалась тьма. Хаос подсказал ему один из них и взял за это достойную плату. Тысячи лет первый из богов провел в заточении. Ему пришлось принести в жертву свое первое творение, чтобы сделать следующий шаг на своем пути. Не дай ему пройти дальше, Халрат. Защити дитя. Голоса стихли. Предвечная ушла. Я снова ощущал ее на краю своего сознания. Снова чувствовал, что могу рассчитывать на ее помощь, и даже больше, чем раньше. Приказ госпожи был вполне однозначным. Я по-новому осмотрел остатки древнего храма и удивленно покачал головой. План богов выглядел просто грандиозно, невероятно и немыслимо. Настолько сложная конструкция просто не могла работать в реальности. Но ее создатели были так далеки от обычных людей, что эти правила их не касались. Халзар спрятал свой храм не от гнева Криона. Он отправился выполнять поручение старшего брата, но не справился с ним. И отправил в Зингар меня. Свой запасной план и секретный ключик, который мог позволить ему вернуться в реальность при любом раскладе. И он вернулся. Правда, немного не в том виде, в котором собирался это сделать изначально. Роль элемента питания гигантской системы, созданной двумя богами на заре времен этого мира, предназначалась мне. Более мощный кристалл взять было просто негде, а встроенная в мое тело тварь гарантировала успешный исход и дополнительную емкость созданного артефакта. Несколько долгих минут я просто смотрел на бесформенный океан пустоты за пределами площадки. Эта сила не была агрессивной. Она не была злой. Она просто еще не знала, какой она должна быть. Я развернулся и усилием воли открыл давно погасший портал. На первом ярусе Зингара все было по-прежнему. Бессмертные бдительно охраняли периметр храма. Где-то далеко приходили в себя после встряски мои подчиненные. На верхних этажах мегаполиса ждал дальнейшего развития событий мистер Прайст. Неожиданно в моем сознании возник радостный вой, настолько счастливый, что я удивленно начал озираться по сторонам в поисках его источника. Причина ментального шума лежала в десятке метров от меня, а Хеп буквально звенел от напряжения и желания поскорее вернуться к своему хозяину. Я был не против. Скорее наоборот, без меча мне было довольно одиноко. И дело было даже не в силе, которую давало мне это оружие. Теперь все было несколько сложнее. Рядом с мечом лежала глыба гигантского накопителя. Камней силы подобного размера я никогда раньше не видел. Надеюсь, созданная богами система была рассчитана на подобные нагрузки. Я поднял камень с пола и потащил его к держателю, стоявшему на имитации алтаря. Еще на подходе система начала оживать. Со всех сторон к накопителю потянулись мощные дуги темной энергии. Когда мне оставалось пройти всего пару шагов, воздух вокруг уже ревел от переполнявшей его силы. «Начнем», — широко улыбнулся я и с размаха вогнал глыбу в положенное ей по проекту место.